«Меня научила этому мать», — произнесла Катрина. «Сказала, что это может выручить при затруднительной ситуации в обществе. Однажды я исполнила это в живых картинах, и мне долго аплодировали». «У вас хорошо получилось», — сказал Фрэнсис. «Я могу еще устроить припадок каталепсии». «Я не знаю, что это такое». «Это когда ты замираешь в каком-нибудь положении и не движешься. Вот так». И вдруг оцепенела с расширенными, немигающими глазами. Спустя неделю Катрина проходила мимо пастбища Малований, где Фрэнсис со случайной компанией играл в бейсбол. Она остановилась на самом краю поля, в двух шагах от улицы, а от Фрэнсиса, который болтал и приплясывал вблизи третьей базы, ее отделял весь бейсбольный квадрат. Увидев ее, Фрэнсис перестал болтать. В этом иннинге мяч к нему не попал ни разу. В следующем добитой его очередь не дошла. Катрина дождалась третьего иннинга, когда он поймал низко летящий мяч, а потом еще и высадил бегуна. Увидела его дальний удар, которого ему хватило на две базы. Когда он добежал до второй, она отправилась домой на Колони-стрит. В тот день, когда он сделал новые навесы, Катрина позвала его обедать. Когда ее муж отсутствовал, а мальчик был в школе, она неизменно находила время поговорить с ним. Она подала ему омара в сухарях, спаржу под голландским соусом и блан-де-блан. Из всего этого Фрэнсису была знакома только спаржа без соуса. Катрина подала ему в столовой молча, потом села напротив. По-прежнему молча принялась за еду, и он, глядя на нее, тоже. «Вкусно», — сказал он наконец. «Правда? А вино нравится?» «Не особенно». «Отборное! Ты его еще полюбишь!» «Как скажете». «Я тебе снилась еще?» «Раз. Не могу рассказать». «Нет, расскажи». «Дурацкий сон, сумасшедший!» «Сон и должен быть таким. А Катрина не сумасшедшая. Скажи, что для вас сделать, Катрина?» «Что для вас сделать, Катрина?» «Рассказать мне свой сон». «Ну, вы там маленькая птичка, но еще и такая же, как вы в жизни. И прилетела ворона и съела вас». «А кто ворона?» «Простая ворона. Вороны всегда едят птичек». «Тебе хочется меня оберегать, Фрэнсис?» «Не знаю». «А что обо мне знает твоя мать?» «Она знает, что мы разговариваем как друзья». «Я ей не говорю. Я ей ничего не говорю». «Хорошо. Никогда не рассказывай обо мне матери. Она твоя мать, а я Катрина, и останусь Катриной на всю твою жизнь. Тебе это известно? Ты никогда не встретишь такой, как я. Другой такой быть не может». «И я так думаю». «Тебе когда-нибудь хочется поцеловать меня?» «Всегда». «Что еще тебе хочется со мной сделать?» «Не могу сказать». «Можешь сказать». «Я? Нет, я вперед сдохну». Когда они поели, Катрина наполнила оба бокала и поставила на восьмиугольный столик перед диваном, где сидела обычно, а он сел в кресло, теперь уже как бы свое. Он выпил свое вино, она налила снова, и они говорили о спарже и об омаре, и она объяснила ему, что значит «в сухарях» и почему этим французским словом называют блюдо, приготовленное в Олбани из омара, пойманного в Мэне.